У ворот дома, в котором жила Наташа, я заметил коляску, и из нее вышел князь Волковский. Мы поздоровались и вместе поднялись на третий этаж. Вот и я. Только несколько часов как воротился. Все это время, Наталья Николаевна, вы не выходили из моего ума вашу ручку. Здравствуйте, князь. Здравствуй, Ваня. Здравствуй, Наташа. А где же мой ветрогон? Его еще все нет? Он вам, наверное, обещал приехать сегодня. Ах, боже мой, как вы это спрашиваете? Он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл все на свете. И вы вправду не знали, что он у меня вовсе эти дни ни разу не был? Как? Ни разу не был? Позвольте, что вы говорите? Вы были у меня во вторник поздно вечером. На другое утро он, правда, заезжал ко мне на полчаса, но с тех пор я его ни разу не видела. Это невероятно. Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, это так странно. Это просто невероятно. Я всего ожидал от него, но этого. Как вы здесь? А я так думала, что вы не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет. Знал? Я? Я уверяю вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту. Вы мне как будто не верите. Нет, сохрани Бог. Я совершенно уверена, что вы сказали правду. Ну, объяснитесь. Да тут нечего и объяснять. Ведь вы знаете, какой он ветреный и забывчивый. Ну, когда на ему теперь полная свобода, вот он и увлекся. Я заставлю его объяснить это дело. Но меня удивляет, будто вы и меня в чем-то обвиняете. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему. То есть вы сделаете так, что он мною начнет тяготиться? То уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтобы он вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна. Если я в самом деле вас обидела, то я готова просить прощения, чтобы исполнить перед вами все обязанности гостеприимства. О, нет! А лучше вместо извинений скажите теперь, могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете? Вы хотите мне доказать, что вы со мной упрямы и простодушны? Да. Ну, если так, исполните мою просьбу. Заранее даю слово. Вот она. Ни одним словом не беспокоить Алёшу ни сегодня, ни завтра. Я хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было, чтобы он и заметить ничего не мог. Мне это надо. Даете мне такое слово? С величайшим удовольствием. И позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела. Лавра, Наташа, дома? А, дома, и князь! Ну вот, кажется, Алёша. Вот тот, кому надо быть раньше всех, но сейчас узнаете все. Здравствуйте, Иван Петрович. Я весь переменился в эти 4 дня. Ну, совершенно переменился, и все вам расскажу. Ах, Наташа, голубчик, здравствуй. Ты как будто похудела немножко. Бледненькая стала какая. Но где же ты был столько дней? Я виноват перед тобой, разумеется, виноват. Знаешь, хотел было сегодня забежать, чтобы поцеловать тебя на лету, но тут неудача. Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Тебе доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны? Ну, знаю, совершенно с тобой согласен. Но бывают же события в жизни, которые все перемешивают. Ах, боже мой, ну что же с тобой было? Не томи, пожалуйста. Ах, друзья мои, что я видел, что делал, каких людей узнал? Во-первых, Катя, это такое совершенство. Мы поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что всю нашу жизнь будем действовать вместе. А в чем же действовать? У Кати есть 2 дальних родственника, Лёвенька и Боренька. Ну, просто необыкновенные люди. Они вас знают, Иван Петрович, то есть читали ваше сочинение. Мы говорим о нашем будущем, о любви к человеку и вообще обо всем, что ведет к прогрессу и гуманности. А, гениально! Как они обращаются между собой, как они благородны. Да я не видел до сих пор таких. А что я видел, на чем я вырос? Одна только ты, Наташа, и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ну что ты, Алёша, это уж философия какая-то. Ты лучше рассказывай. А я и рассказываю. Катя говорила Лёвеньке и Бореньке, что когда она войдет в права над своим состоянием, то тотчас же пожертвует 1 000 000 на общественную пользу. Ну что ты смеешься? Ведь жить этим 1 000 000 значит жить на чужой счет. Ого. Но главное, мы дали друг другу слово быть совершенно откровенными, действовать честно и прямо всю жизнь. Положили заниматься изучением себя порознь, а всем вместе толковать друг другу друг друга. Что за галиматья? Отец, я и тебя хочу свести в наш круг. Я уже дал там за тебя слово. Я хочу употребить все средства, чтобы спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений. Отец, для чего ты смеешься надо мной? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка? Да и над чем смеяться? Над тем, что для меня свято и благородно. Я восторгаюсь высокими идеями. Ну, пусть они ошибочны, но опровергни их. Ну, скажи мне что-нибудь лучше ихнего. Ну, не смейся надо мной. Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой. Напротив, я тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Я хочу говорить всю правду. Когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение. Но не лучше ли каждому высказать свои чувства? Ведь сколько зла можно устранить откровенностью? То, что ты предлагаешь, нам очень умно, может быть. С этого надо и надо было начинать. Ну так слушай. Ты согласился на наш брак с Наташей. Ты был великодушен. И мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же ты теперь с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем? Ты для чего-то хочешь доказать нам, что наш брак смешон и что мы не пара? Но я ведь не из сегодняшних твоих слов это вывожу. Это трудно рассказать, но тон ясен, сердце слышит. Ну скажи мне, что я ошибаюсь, разуверь меня, ободри меня. И ее, потому что ты ее огорчил. Это я угадал с первого взгляда, как вошел сюда. Да, это так. Друг мой, ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной. Увлекаться высоким и прекрасным и 4 дня... пренебрегать той, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете. Простите меня, Наталья Николаевна, я изменил моему слову. Знаешь ли ты, Алёша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти 4 дня? И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват. Да, ты прав, отец. Полно, Алёша, не тоскуй. Другие виноватые тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончать, князь. Объяснитесь, Наталья Николаевна. Я уже давно слышу об этом загадке. Это становится невыносимо. Что вам объяснять? Ведь вы сами все знаете и все понимаете. Алёша прав. Самое первое желание ваше – разлучить нас. Да. Вы смотрите и на меня, и на сватовство вами затеянное несерьезно. Вы шутите с нами. Вы играете с нами и имеете вам известную цель. Хоть немного обдумайте ваши слова. Я ничего не понимаю. Ах, так вы не хотите понять с 2 слов. Даже вот Алёша вас понял так же, как и я, а ведь мы не сговаривались. Ну, хорошо же, я выскажу все. Припомните, вы сказали во вторник, мне нужны деньги, значение в свете, помните? Помню. Ну, так для того-то, чтобы добыть эти деньги, которые у вас ускользали из рук, вы и приезжали сюда во вторник и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вам поможет поймать то, что у вас ускользало из рук. Не надо, Наташа. Нет, надо, Ваня. Шутка, расчет. Вы решили позволить ему жениться на мне не в самом деле, а только так, на словах. А между тем новая любовь уже началась. Вы это заметили. И вот на этом-то начале новой любви вы все и основали. Ведь не сейчас же назначена свадьба, думаете вы. Придет, наконец, время. Он сравнит свою прежнюю любовь со своими новыми свежими ощущениями. Времени много, все изменится. А тут ваши слова, намеки, толкования, красноречие. Алеша, Алеша, не вини меня, друг мой. Я ведь знаю, что ты и теперь еще меня любишь, и что в эту минуту, может быть, не понимаешь моих жалоб. Я знаю, что я очень-очень худо сделала, что все это теперь высказала. Но что же мне-то делать, если я все больше и больше люблю тебя? Наташа, совсем уж без памяти. Наташа! Успокойтесь, утешьтесь, Наталья Николаевна. Все это исступление, мечты, это уединение. Не говорите мне, не мучайте меня хоть теперь. Разве ж я не научилась считать по его лицу, по его глазам. Все, все погибло, все схоронено. Да, да, это я во всем виноват. Все от меня. Да нет же, нет, Алеша, не вини себя. Тут есть другие. Враги наши, это они. Они. Но позвольте же, ведь это одни только ваши догадки, ничем не доказанные. Доказательства. Вам доказательства, коварный вы человек. Я ходила здесь эти 4 дня. Я все обдумала, все взвесила, каждое слово ваше, выражение вашего лица, и убедилась, что все это было напускное. Шутка. Комедия. Что значит в ваших глазах обмануть меня? Да и что такое обида какой-то девушки? Ведь она несчастная беглянка, отверженная отцом, беззащитная, заморавшая себя, безнравственная. Вы непременно знаете, что с моей стороны было вам оскорбление? Я вправе упрекать вас. Вы вооружаете против меня сына. Нет, нет, отец! Да я не могу поверить, чтоб можно было так оскорблять. Наташа, Наташа, во всем виноват я. Не обвиняй же его, это же грешно и ужасно. Слышишь, Ваня, он уже против меня. Довольно, надо кончать эту тяжелую сцену. Мы поторопились, действительно поторопились. Конечно, слово мое должно быть свято, но я отец и желаю счастья моему сыну. Вы... отказываетесь от своего слова. Вы обрадовались случаю. Но знайте, что я сама еще 2 дня тому здесь одна решилась освободить его от его слова. Это я отказываюсь.